И он наклонился к коллеге, прежде чем сказать: «У нас нет никаких следов. Буквально никаких. Вчера и сегодня я еще раз изучал все показания. Фиону Хелли любили. Смешная тетка, — говорят люди, — колоритная. Многие считают, что в противоречивости ее образа была какая-то особенная прелесть. Начитанная, разбирающаяся в культуре и в то же время читающая комиксы и любящая «Властелина колец». У таких успешных людей, как Фиона Хелли, всегда есть...» — Ингвар задумался в поисках слова. «Враги?» — подсказал Зигмунд. «Да нет, не обязательно. Недруги. Недоброжелатели. Всегда есть кто-то, кто чувствует себя обойденным такими людьми, незаметным в их тени. Фиона Хелли была, безусловно, звездой телеэкрана. И все-таки мне сложно представить, что обиженный работник телевидения с амбициями, который мечтает вести развлекательную программу по субботам, зайдет так далеко, чтобы...» Он кивнул на доску объявлений, с которой большая фотография Фионы Хелли с расставленными ногами и обнаженной грудью кричала им навстречу окровавленным провалом рта. «Поэтому я думаю, что ответ скорее лежит тут», — сказал Ингвар и выудил из красной папки пачку аккуратно скрепленных копий писем. «Я выбрал около 20. Просто наугад, честно говоря. Чтобы понять, что за люди писали Фионе Хелли». Зигмунд вопросительно наморщил лоб и взялся за верхнее письмо. «Дорогая Фиона», — прочел он вслух, — «я 22-летняя девушка из Хемнесбергета. 3 года назад я узнала, что мой отец был моряк из Венесуэлы. Мама говорит, что он чертов подлец, который бросил ее и никогда не подавал признаков жизни». Зигмунд поковырял в ухе. «Да, уроки норвежского она усвоила плохо», — пробормотал он, прежде чем продолжить чтение, — «после того, как он узнал, что у мамы буду я. Но одна женщина на фирме говорит, что Хуан Мария был хороший парень, и что это моя мама сама хотела, чтобы они...» Зигмунд внимательно посмотрел на кончик своего пальца. Грязно-желтый комочек, очевидно, крайне его заинтересовал. Он помолчал несколько секунд, вытер палец о брюки и спросил: «И что, все письма такие же беспомощные, как это?» «Да я бы не назвал это беспомощностью», — ответил Ингвар. «Она, как видишь, проявляет инициативу. То, что у нее проблемы с пунктуацией и грамматикой, не помешало ей самой провернуть целое детективное исследование. Она знает, где живет отец. Это письмо — молитва о том, чтобы Фиона на ходу взялась за это дело. Девочка очень боится, что ее отвергнут, и считает, что если ее история попадет на телевидение, ее шансы на то, что отец захочет с ней встретиться, вырастут. О, Господи!» — выдохнул Зигмунд, вытаскивая следующую копию. «Это совсем другой тип», — предупредил Ингвар, пока Зигмунд пробегал письмо глазами. «Хорошо пишущий дантист предпенсионного возраста. В войну был подростком, жил на восточной окраине Осло. В 45-м его тощего, измученного сироту вывезли в деревню и усыновили. Там он встретил...» Фиона Хелли играла с огнем. Перебил Зигмунд и пролистал остальные письма. «Это ведь все судьбы», — развел Ингвар руками. «Каждое письмо, которое она получила, а их было не так уж мало, это рассказ о нелегкой жизни, о печали, тоске, об отчаянии. Но ей действительно не давали покоя. Споры, в конце концов, стали довольно предсказуемыми. С одной стороны, интеллектуальные снобы, которые с плохо скрываемой снисходительностью выражали свое неудовольствие таким использованием